Глава пятая. Ярким зимним утром, лежа на балконе, укутанный в медвежью шубу, Иван Кузьмич Буса потягивал из зеленого большого фужера горячее вино и смотрел на двор. Воскресенье, день порки, стал для Ивана Кузьмича почти святым, ритуальным днем, и поэтому приносил много радости, как нечто постоянное. Во дворе двое здоровых мужиков в длинных кожаных фартуках, мехом внутрь голому телу, переступали по хрустящему снежку валенкам. Плети в руках палачей подрагивали, взвивались со свистом и опадали. Посреди двора установлена длинная широкая скамья с ремешками, блестели под солнцем специальные пряжки, а чуть поодаль стояли, как положено, задрав подбородки к барскому окну, назначенные к экзекуции девки и бабы. Пытаясь набраться впрок тепла, они кутались в платки. Призвав к себе знаком мякешку, Иван Кузьмич попросил: «А приведи-ка ты мне сюда мелочка Анну Владиславну. Коль я уж не порют со всеми, то пусть хоть вместе со мной полюбуется». Через 5 минут мякешка вернулся один и доложил: «Анна Владиславна ребеночка кормит. Жалко вашего ребеночка-то, барин, без сиськи оставлять. Закончит как, я ее силой притащу». Мякешка широко улыбался, прихрамывал и смотрел заискивающе. «Ладно, пусть покормит», — согласился Буса и, немного наклонившись с балкона, закричал визгливо, ощеривая гнилые зубы: «Раздеваться! Всем раздеваться! Кто для наказания собрался? Скидывай одежду!» Мякешка радостно приплясывал рядом с хозяином, ему было холодно. Бабы и девки проворно скидывали на снежок юбки и сорочки. По установленному порядку, кто раньше разденется, тот раньше и плетей получит, и таким образом будет избавлен от мучительного на морозе ожидания. Одна баба, путаясь еще ногами в юбке, кинулась вперед и встала под балконом. «Я готовая!» — крикнула она и повела круглыми плечами, отчего тугие груди колыхнулись, а длинная шея изогнулась. «Ну, давай, давай ложись!» — согласился Иван Кузьмич. «Пристраивайся!» Услышав крики, Анна Владиславна с ребенком на руках подошла к окну, отвела занавес, выглянула и сразу с отвращением отвернулась. Происходящее не напугало ее. Она привыкла и могла стерпеть худшее, но сцена, развернутая во дворе, была омерзительной. Молодая женщина добровольно вернулась в поместье Ивана Бурса. Она просто не могла поступить иначе, ведь здесь оставался ее ребенок. В первые дни Анна думала, что не выдержит, хотя негодяй и принял ее по чести. Никаких домогательств, никаких бесстыдных намеков. Никто в доме Анну Владиславну не охранял, хотя за пределы усадьбы ее, конечно же, не выпускали. Несколько раз она пыталась выскользнуть вместе с ребенком, но охрана была устроена надежно. Очень скоро Анна поняла, Иван Бурса просто помешан на ее маленьком сыне, ведь это был его сын. Из разговоров дворовых девок выяснилось, что хозяин усадьбы всегда жадно хотел иметь наследника. Бурса содержал большой гарем, но ни одна из его девушек не рожала. И вот теперь у него родился сын. Бурса был просто убежден, что столько времени преследовала Анну Владиславну вовсе не из обиды или чувства мщения. Он твердо уверовал, что хотя, конечно же, это было не так, что Анна Владиславна была ему необходима, как единственная женщина, способная к продолжению его рода. Бурса держал ее в доме на правах знатной кормилицы. Он не хотел ничем травмировать малыша, он даже не возражал против имени, раз уж ребенка крестили без него. Несколько раз Анна Владиславна наблюдала, как тайно подкрадывался негодяй к кроватке, где спал младенец, и из глаз Бурсы текли слезы. Невозможно было не заметить, как менялся голос у мерзавца, когда он, склоняясь к маленькому мальчику, говорил напыщенно, указывая толстым пальцем себе в грудь: «Папа!» Выходило глупо и смешно, но иногда в подобные минуты Анна почти прощала этого толстого, гадкого человека. Отвернувшись к окну и стараясь не слышать криков, она опустила ребенка в кроватку. Странное предчувствие овладело молодой женщиной. Помощи ждать не приходилось, самой не убежать из этой тюрьмы. Но волнение, охватившее Анну Владиславовну, казалось, передалось ребенку. «Спи, спи, Андрюшенька», — сказала Анна, — «спи, маленький». Она встала перед иконой Пресвятой Богородицы. «Господи», — прошептала она, — «Святая Матерь Божья, защити покорных, накажи злодея этого, пощади меня».